Корейской Народно-Демократической Республики. Первый заводской вуз появился 15 июля 1940 года Чучхе 1951. А в настоящее время в стране ныне насчитываются 110 заводских, сельских и рыбацких высших учебных заведений. За минувшие 65 лет подготовлена большая армия инженеров и специалистов, и сотни выпускников выросли депутатами Верховного Народного Собрания и героями Республики Труда. В стране телекоммуникационное образование началось в 2010 году из 40 демобилизованных рабочих металлургического объединения Хуанхэ. В эти дни оно развивалось в такое образование, куда вошли руководящие работники и трудящиеся многих промышленных предприятий страны, и даже инвалиды и домохозяйки, и активно содействует построению сильного социалистического государства и повышению уровня знаний всего народа до уровня научно-технических работников.